По дороге промчалась автомашина, переполненная партизанами. Из кабины выглянул веселый Пантелей Желудь, крикнул кому-то: «Домой ребят везу, пусть погостят у своих». Но не проехали они и 300 метров, как машина зачихала и остановилась. Желудь выскочил из кабины и погрозил кому-то в кузове. Горючее не догадались поискать. Теперь к черту в зубы поедете, а не домой. Придется пешком ковылять. Весь шик пропал. Чего ты скрипишь, как немазанный воз? Бери и залей бак моим трофеем. Спирт первого сорта. Низенький краснощекий партизан подал из кузова большую бутыль. Жаль такого добра, сетовал кто-то из пьющих. Ой, хорош. Пантелей понюхал и сокрушенно покачал головой. Такое добро выливать, прямо сердце не на месте. Однако вылил жидкость в бак. Очень уж хотелось приехать в село на машине. Мотор снова зафыркал, и они с песней умчались к своим близким, к женам, родителям и детям. Партизаны небольшими группами переправлялись через Буг, поднимались по тропинкам на крутые холмы и пропадали в зеленых чащах долин, в балочках, в селах, утопавших теперь в яблоневом цвете. И пока дойдет боец до своей хаты, за ним уже спешит пол села. Расспрашивает про боевую жизнь, про друзей и родню. А там, глядишь, мать сама бежит уже к своей хате, чтобы не прозевать возвращение сына. А рядом другая, узнав о гибели мужа, побелела, схватилась руками за сердце, прислонилась к плетню и замерла, оглушенная горем, от которого темнеет в глазах. Жители Погорелова встретили партизан за селом хлебом с солью. Дмитро, сняв шапку, поцеловал высокий каравай и передал комиссару. Он вглядывался в счастливые лица людей, в живой пестрый поток, захлестнувший улицу, в ликующие глазенки детворы, облепившие все заборы, и чувствовал, что спокойная радость обнимает его, как цветущие деревья село. Не раз бывало, вдоволь наработавшись в поле, он, лежа на телеге или прямо на стерне, испытывал сладостную истому. Гудело отдыхающее тело, склонялось над ним небо, мягко мерцали большие звезды, и даль становилась близка и понятна, как девичья песня на поле. Вот так и теперь. Спокойно, торжественно и чуть печально было на душе. Радость, охватившая село, была так заразительна, что верилось, найдется его семья. И дети прижмутся к нему, как вон к тому высокому партизану, который, посадив на плечо девочку, идет по двору к дому, сопровождаемый женой и целым выводком малышей. И Дмитро невольно улыбнулся, видя, как самый маленький мальчуган потянулся к гранате, словно к игрушке. Жители приглашали гостей. Широко настежь растворяли ворота, и, не затворяя их, так и шли с партизанами к своим хатам. В этом простом крестьянском обычае было столько драгоценной любви к людям, что лицо Дмитра не раз освещалось юношеской улыбкой. «Как мы заживем после войны? Одной семьей», — думал Дмитро. «Все мелочное уйдет из души, глубже станут любовь, дружба. И сама жизнь очистится, как небо после грозы». Когда была выставлена охрана и все партизаны разместились по хатам, к Дмитру и Созинову подъехал Тур. С лица его не сходила легкая улыбка. «Дмитро Тимофеевич, я вам сейчас не нужен?» «Как это? Комиссар и вдруг не нужен?» — прищурился Дмитро, понимая, что Тур собирается к Соломии. Она еще с утра отправилась к отцу. «Что будем делать?» — комиссар сразу стал серьезен. «Да уж поезжай, отдыхай до утра, потом примешь командование отрядом. Я с начальником штаба наведаюсь в свое село, так?» — он посмотрел на сосредоточенное лицо Созинова. «Поедем», — кивнул головой тот. Тур попрощался, тронул коня и, пригибаясь, чтобы не задеть головой за ветки, помчался вниз по узкой улочке, потом на миг появился на крутом холме и пропал из глаз. Невольный вздох вырвался из груди Созинова. Дмитро без слов понял его чувства, но промолчал. И не потому, что не нашел успокоительных слов. Теперь он уже лучше разбирался в сложных переживаниях, но считал, что прикосновение к ним даже опытной руки хирурга все равно причинят боль. Время — лучший врач в таких случаях. Время и другая девушка. Клин клином, — подумал он и вспомнил свою молодость. И показалось, что с тех пор прошло 100 лет. Или это был сон, раз приснилось, а помнится до сих пор. Карьером прискакал Гоглидзе и, блестя мелкими чистыми зубами, сообщил. «Знаешь, что в городе было? Прилетели 3 рамы. Остатки гитлеровцев выскочили на площадь. А те давай поливать из пулеметов. Думали, партизаны хозяйничают». «Куда же фашисты разбежались?» — спросил Созинов. «В лесок. Там их теперь вылавливает отряд имени Ленина. Обижаются ребята, не успели повоевать». «Чего-чего, а навоеваться еще успеют», — задумчиво ответил Дмитро. «Твоя правда, на войне навоюешься», — согласился начальник разведки. Въехали во двор, густо заросший споршем. Хатка прилепилась, как ласточкино гнездо, к большому красному глинистому обрыву, спускавшемуся уступами к воде. «Осчастливьте наш дом!» К ним, кланяясь, подошла немолодая женщина в стареньком полотняном сачке. Вошли в хату, чисто прибранную, высланную татарником, и Созинов сразу же взялся за кружку с намерением помыться, но хозяйка предупредила его. «Умывайтесь этой водой», — сказала она, ставя на лавку большую глиняную миску. «Уж не колдовское ли зелье?» — улыбнулся начальник штаба. «Речная быстрая вода, чтобы красив да силен был, как она. Умывайтесь, сыночки», — проговорила со вздохом хозяйка. Где-то заиграла гармонь. Потом ей отозвалась и песня. Женщина на пороге задумалась, перебирая руками старенький выленивший фартук. «О чем горюете?» — спросил Дмитро, выходя во двор. «Только при вас и ожило село. И чудно, и радостно слушать, как люди поют. Даже не верится», — ответила женщина, подняв большие печальные глаза. Заходило солнце, тихо осыпались вишневые лепестки. Река была темно-багровая, берега затуманились, и лодка покачивалась на волнах, как черный нырок. По улице звонко процокали подковы, перекрещенные пулеметными лентами, опоясанные венком гранат, партизан на рослом коне вылетел на пригорок и скрылся за густой стеной розового яблоневого цвета. Жизнь хозяйки дома, где остановился Дмитро, ничем не отличалась от тысяч других. Когда-нибудь новые поколения, счастливые от колыбели до гроба, с почтительным изумлением вспомнят, может быть, и простую крестьянку с берегов славного Буга Катерину Ивановну Руденюк, рожденную на помещичьей Ниве, нашедшую свое счастье на вольных колхозных полях и убитую за то, что варила пищу партизанам. Муж ее и старший сын ушли в 41-м на фронт. Она получила от них несколько коротеньких писем, которые, может быть, до сих пор лежат где-нибудь, а, может быть, давно истлели в земле. Ибо нет уже в живых Катерины, нет и ее хаты, только чернеют на красном грунте обгорелые бревна. Но война покатилась на восток. Вместо писем тешили женщину одни только сны, в которых являлись ей дорогие лица. Старшую 17-летнюю дочку убили оккупанты, когда она бежала из неволи домой. Трижды забирали ее в проклятый край, и трижды она бежала с дороги. «Зарубят меня, убьют, «Так хоть будете знать, мама, что лежат мои кости в родной земле», — говорила она незадолго до гибели. Катерина ночью на руках принесла убитую дочку слуга. Сама выкопала в саду яму, сама похоронила под вишней и не насыпала могильного холмика. Гитлеровцы запретили убирать тело, чтобы другим неповадно было. Только дерном укрыла мать дорогую могилу, только слезами оросила ее. Подрезанный дерн принялся, разросся, как материнское горе. А Катерина осталась наедине с пятилетней Галинкой. Да вот и она, легка на помине, бежит по улице, большеголовая, проворная, в продолговатых глазенках веселые огоньки. Дмитро широко расставил руки, и девочка долго увертывалась от них, бегая по двору, пока, наконец, не очутилась на могучих плечах партизана. — Ну, дядя! — хохотала она, обхватив голову Дмитра. — Что, тетя? — отвечал он ей в тон. — А я не тетя, — возражала девочка. — А кто же ты? — Я Галя. — Кто же тебе такого наговорил? — Сама знаю. — А еще что знаешь? Что вы Гитлера убьете, правда, дядя? Правда, тетя Галя. Я не тетя. А кто же ты? Я Галя. Кто же тебе такого наговорил? Никто. Девочка догадалась, что над нею смеются, и обиженно надула губы. Ну, раз не признаешься, заброшу на хату. А вот и не забросите. Галя еще крепче обхватила голову Дмитра. Это почему же? Потому что вы добрый. У меня папа такой был.